6. Разочаровалась? Ты думала в мире нам расстаться за реквиемом лебединым, в расчете на горе зрачками расширенными, в слезах примеряла их непобедимость? На мессе б со сводов посыпалась стенопись, потрясши с игрой на губах Себастьяна, но с нынешней ночи во всем моя ненависть растянутость видит, и жаль, что хлыстанет. В потьмах, моментально опомнясь, без медлящего раздумья, решила, что все перепашет, что время, что самоубийство ей не для чего, что даже и это есть шаг черепаший.